Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Микеле Диньяццо. Безработный Дед Мороз. Приключения под Новый год. Посвящается всем тем, кто еще пишет письма. Перевод с итальянского Ксении Тименчик. Читает Михаил Лукашов. Настали тяжелые времена, и Деду Морозу пришлось искать новую работу. Он был сезонным работником, трудился только на зимних праздниках. У него была сложная и важная миссия. Зато все остальное время он мог бить баклуши и жевать суши. С января по ноябрь — каникулы. Ах, это сладкое слово — каникулы! С самого детства он мечтал найти такую работу, чтобы оставалось много, очень много свободного времени. Что же он делал весь остаток года? Ну, читал книги, смотрел телевизор, играл с друзьями в лото, выгуливал своих оленей. Каждый год он возобновлял абонемент в тренажерный зал с твердым намерением немного сбросить вес. Но ему это никогда не удавалось. Как вы можете догадаться, он был любителем вкусно поесть и, кстати, сам прекрасно готовил. Словом, Дед Мороз был тем еще лентяем. Ему нравилась спокойная жизнь, жены у него не было, детей тоже, а уж тем более внуков. Парадокс, не правда ли? Ведь все вокруг называли его дедом.